могли ли отравить Наполеона. Все началось с того, что в 1955 году во Франции были изданы мемуары Луи Маршана, слуги и телохранителя императора, пролежавшие на архивной полке 120 лет, прежде чем историки дали к ним комментарии и выпустили в свет. Маршан день за днем описывал жизнь Наполеона и рассказал о том, что тот часто дарил на память друзьям пряди своих волос. Эти мемуары однажды попали на глаза любителю истории, шведскому врачу-дантисту и токсикологу Стену Форшвуду. Он с интересом, не отрываясь, прочел мемуары и с удивлением обнаружил, что в подобных описаниях последних лет жизни Бонапарта зафиксированы симптомы явно мышьячного отравления. По крайней мере, из 30 признаваемых судебной медициной у Наполеона было 22. Затем Форшвуд изучил протокол вскрытия, сопоставил некоторые другие свидетельские показания и еще более укрепился в своем предположении. Однако он не стал торопиться с окончательными выводами. Слухи об отравлении Наполеона ходили очень давно. Форшвуд решил опереться на последние достижения науки, доказать факт преднамеренного убийства и попытаться найти преступника. После долгих приключений он сумел собрать пряди волос Наполеона за 1816, 1817, 1818 и 1821 годы и при помощи шотландского ученого Смита подвергнуть их сложному анализу. Раздобыть волосы бывшего императора Франции было не так-то просто. Например, наследники императорской семьи Наполеона вежливо отказались пожертвовать науке один единственный волос, намекнув, что им и без того известен отравитель, и что они отнюдь не заинтересованы сделать его имя достоянием общественности. Зато внучка младшего брата Бетси Балькомб, леди Мэбел Балькомб Брукс, с приветливой улыбкой сказала: «Я рада, что вы ищете доказательства отравления императора. Вы знаете, мой прадед всегда был убежден в этом. И это передавалось из поколения в поколение. Как родственница Вильяма Балькомба, я выражаю вам благодарность за ваше старание раскрыть это преступление». Попутно она добавила, что ее прабабка Бетси умерла в Лондоне в 1873 году. Французским она владела великолепно и отличалась мужеством, умом и волей. Когда ее спрашивали, где она изучала французский, она с достоинством отвечала, что у нее был хороший учитель по фамилии Бонапарт. Метод, при помощи которого Стэн Форшвуд намеревался доказать факт преднамеренного отравления Наполеона мышьяком, заключался в следующем. В университетской лаборатории в Глазго образцы волос Наполеона, взвешенные и запаянные в миниатюрные контейнеры, отправляли в Харвеллский институт атомной энергии близ Лондона. Там образцы бомбардировали ядерными частицами, термическими нейтронами, в течение 24 часов. Последующее сравнение образцов с контрольной группой позволяло измерить количественное содержание мышьяка в волосах, по которому можно определить и общее количество яда, попавшего в организм. Этот метод всегда давал очень точные результаты. Забавно, что Форшвуд некоторое время не сообщал коллегам-англичанам, чьи волосы они исследуют, опасаясь, что это как-то может повлиять на результаты экспертизы, что впоследствии было предметом неистощимых шуток. Через некоторое время Форшвуд получил официальный ответ. «После проведенного анализа обнаружено, что образец, посланный вами, содержит 10,38 микрограмма мышьяка на 1 грамм волоса. Эта пропорция свидетельствует, что искомое лицо получило относительно высокое количество мышьяка». Теперь у Форшвуда было научное подтверждение, что Наполеон Бонапарт был отравлен. Масса мышьяка в волосах экс-императора в момент его смерти превышала норму в 13 раз. Как токсиколог Форшвуд знал, что для отравления человека мышьяком требуется совсем немного, и убийца мог сделать это в один прием. Для медленного отравления в течение 6 лет хватило одного маленького пакетика. Судя по описанным в дневниках Гурго и Маршана симптомам, в один прием был отравлен мышьяком Чиприани. Этот корсиканец был преданным тайным агентом Наполеона. Вероятно, ему было поручено заняться поисками отравителя, и, возможно, Чиприани удалось напасть на след. Он был всего лишь слуга, и вскрытие тела не производилось. Во время путешествия на остров Святой Елены леди Мэбел Бальком Брукс сделала поразившее ее открытие. Могила Чиприани с протестантского кладбища исчезла вместе с надгробным камнем. Она была пуста. Ей уже было установлено, что в книге гражданских актов острова граф Монтолон забыл зарегистрировать факт его смерти. Возникает вопрос, кому и зачем понадобился покойник? Причина исчезновения могилы Чиприани, видимо, кроется в том, что в 30-х годах прошлого века распространился слух, будто тело Наполеона тайно увезено в Англию и анонимно захоронено в часовне Вестминстерского аббатства. А вместо императора в его гроб положили несчастного Чиприани, который был очень похож на него. Возможно, для документальной проверки этой версии и была произведена тайная эксгумация тела Чиприани. Что касается Форшвуда, то он решил расширить диапазон своих исследований, подвергнув пряди волос Наполеона еще более сложному анализу. Важно было установить, какими дозами мышьяк попадал в организм Бонапарта. Если яд попадал в организм отмеренными дозами через равномерные промежутки времени, что говорило о преднамеренном отравлении, то ученые должны были получить графическую диаграмму пиков и спадов. Человеческие волосы растут со скоростью 0,35 мм в день или около 1,5 сантиметров в месяц. Представляется возможность рассчитать время, разделяющее пики диаграммы, то есть моменты получения наибольших порций яда. В этом случае, если волосы были обриты под корень и известна дата этого события, то сегментный анализ с точностью до 1 дня позволил бы определить дату абсорбции, поглощения одного вещества другим, то есть поглощения дозы яда. Благодаря этой методике, разработанной Смитом, Форшвуд получил фактическое доказательство того, как был убит Наполеон, и раскрыл тайну его смерти. Из старинной шкатулки родственники Луи Маршана извлекли шелковистую прядь волос Наполеона, которая была сбрита в первый час кончины императора 5 мая 1821 года, когда под шум неистовой бури, разразившейся на острове, Анто Марки снимал посмертную маску. Взяв эту дату за начало шкалы отсчета, удалось привязать ее к датам календаря и сопоставить их с дневниками Маршана и Гурго, в которых дается описание болезни в последние месяцы жизни Наполеона. Затем были подвергнуты анализу пряди волос, подаренной Бетси Балькомп. Она была срезана 16 марта 1818 года, равнялась 18 сантиметрам и заключала информацию почти за 12 месяцев. Когда диаграмма содержания мышьяка была готова, то оказалось, что Наполеон весьма ощутимые дозы яда получал от убийцы, графа Монтолона с начала октября 1817 года по 1 ноября, затем 11, 16, 30 декабря, с 26 по 29 января, с 26 по 27 февраля 1818 года и перед самым отъездом Бетси 13 марта.